Творение безграничной милости. Здесь, на берегу Радаконды, во время этой Картика Врата, мы будем стоять здесь Ньям-Севе, следуя уже этой Севе, мы прошлые годы. Принимали обет, что в течение месяца мы слышали Шри Бхагавати Катху по нашей великой даче. И в этот раз тема нашего обсуждения. Мы то же самое, что мы в прошлые годы обсуждали. Это Шри Шри Радха Раса Саданиди. Мы продолжим. Те, кто совершает баджан, Гауди Вайшнавити, эта грантха для них является высшим наслаждением, исполненной сладости. Также в каждом слоге, она в каждом слоге для них огромная важность содержится. С одной стороны, если посмотреть Здесь описано, с одной стороны, здесь описано изумительная сладостная раса Рады Мадхавы, а с другой стороны, здесь описывается настроение, устремление, жажда, преданность, также сиддханта глубокая. Раса. Она совершенно несравнима, эта раса, которая одновременно присутствует. Мы эту градку уже несколько лет, а постепенно изучаем ее. Какова же главная тема этой грантхи? Это грант. Это суть всей веданты. Это суть всего Шримад Бхагавата. Здесь описывается корона всех лил. Это лила, раса лила описывается здесь. Здесь все концентрированная раса этой грантхи. Это не просто грантха, не просто книга. Это наши Гауди Вайшнава Ачарьи. Сколько они? Сколько они написали? Провели книг среди всех этих книг. Это книга. Все они, их можно считать происшедшими из этой гранты. Что это грант, это средоточие этой расы. И правда расы да нет. Такие же другие даже грантхи, как Вилапа Кусуманджали. Такие гранхи, как Уткалика, Чату Пушпанджали и другие подобные книги. Все они. Также Стававали и Ставамала. Все эти книги. Они описывают вершину расы. В них описывается, в них присутствует высочайшее описание расы. И здесь можно задать вопрос. Это раса лила, все эти грантхи, которые описывают расу, раса лила, которые описывают лила расы Рады Мадхавы, все эти книги. Они же все очень сокровенные. Как же можно обычным человеку понять? Что это? Может возникнуть такой вопрос, а в ответ мы скажем. Все, что здесь описывается. Это необычные слова. А, то есть кто-то может сказать, но слова-то здесь обычные, язык-то обычный, а тему вы пытаетесь описать трансцендентно. Описать, то есть можно вызвать, как можно описать этими словами такую духовную тему, но в ответ говорится. Есть пример. Есть такие вещи, как учитывать нужно это место, время, обстоятельства. То есть кто-то может спросить, как вот вы можете что-то извлечь, как вы можете понять эти бхавы, эту расу из этих слов, но говорится. А вы обратите внимание на место, время, обстоятельства. Во-первых, это необычный слов. А во-вторых, нужно учитывать обстоятельства, время, место. То есть, например, место. Это, что говорят великие души об этом месте, где мы находимся? Это не место, не место из грубых элементов. Это божественный храм не состоит из материальных элементов. Это дхамма имеется в виду духовную сварупу. Она не зашла из духовного мира. Это не отлично от Галоки Вриндавана. И пожелание Кришны, она не зашла на эту землю. Дхамма. Если кто-то скажет, это ведь была Кришна Лила тогда. Теперь же Кришна Лила нет. Здесь нет деревьев желаний. Нету земли с Чинтамани. Кто-то может сказать, все это, мы видим, что это обычное место. Кто-то может так сказать. Но в ответ мы, можно ответить, да, вы видите так. Но ваши глаза материальны. По словам саду духовных, они говорят, материальными глазами невозможно коснуться духовных. Если что-то духовное очень тонкое, как можно соприкоснуться грубым материальным, тонким духовным? Чтобы увидеть духовное, нужно духовное зрение. Как, если материальными глазами посмотреть духовную истину, какой будет от этого толк? Не будет никакого толка. Доказательство. Если мы думаем, что это материальное обитель, мы ошибаемся. Это иллюзорное восприятие, если мы считаем Дхамму материальным местом. Если Радж прольет свою милость, тогда мы осознаем его великое положение. Мы можем видеть лишь материально. Поистину, это Дхамма духовно. Каково доказательство? Как говорится, глаза, умощенные прямо, перед этими глазами проявятся истинные облик Дхаммы. Вы сможете увидеть эти три желания, лианы, все из драгоценных камней и так далее. Вы увидите, что здесь лила. Это изумительная Кришна. Она откроется перед вашими глазами. Таким образом, великие души, они свидетели всего этого, они, это их сердца, свидетели этой истины, что сердце олицетворяет истину, они видят облик Дхаммы. В это нужно верить непоколебимо, нужно это понимать. Почему же говорят? Поэтому нужна милость. Только по милости можно верить Дхамму. Нет иной причины. Живы Госвами Пан говорит, что есть Дриши Мандакаш. Это одно из... Это когда Дхамма выглядит частью материального мира. Это называется Дриши Мандакаш. Что кажется, да, что часть материального мира, но на самом деле это не так, на самом деле Дхамма божественная, духовная. Для этого нужно иметь бхакти. Это место. Это место имеет такую славу, что если можно за один день обрести Дхамму, а в то время люди некоторые говорят, что это обычное место. Это из-за их ложного восприятия. Нужна милость, чтобы понять. положительное. Далее. Далее мы учитываем время. Время Картики. Падма Пурани Госвами Пад объясняет важность Картики. Бхагаван. Ваграджа. Кто здесь, кто поклоняется Бхагавану вне Враджа? Он это легко обретет материальное процветание, богатство, счастье и прочее. Но према он не получит. Потому что Бхагаван не так просто дает прему. Как же ее обрести легко? То есть вот преданные живут, нет храма, поклоняются ему, но не приходит прямо. Приходят разные достояния, богатства, процветания. Но нет прямо. Прямо это особое сокровище. Как же ее обрести? Если есть материальное желание в сердце, тогда Кришна не дает прему. Вот причина, почему те преданные, тот, кто желает материальных наслаждений и сил, он не получит прему. Говорится в этом стихе. Баджан тогда не даст плоды, если жить вне дхамы. Говинда тогда не даст прему, потому что есть сторонние желания. Лишь только по милости. Как же тогда обрести эту милость? Есть еще ответ. Нужно. Когда в сердце садхака должна быть связь. Когда садак понимает, что кроме бхакти и премы у меня нет иного блага, нет никакого спасения, кроме прямо бхакти. Когда вот преданный поймет, тогда милостивый Бхагаван, он обратит на него внимание, он даст ему возможность жить в дхаме, обрести садусангу. Даст преданному шавану киртану и поможет этому устремлению преданного сердца усилиться и вырасти. Это обычный путь. Но какова здесь особая милость храма? Да, дальше саду. Когда их этот аромат, их бхава коснется вас, воздух их духовного тела отдует вас, то это облегчит все садханы, потому что это божественное тело саду, оно божественно чисто, оно чистое, оно равно духовному. Когда вы касаетесь саду, их всех сердца, оно настолько чисто. Это само по себе проявится ваше сердце. Да, это божественная их чистота, их настроение проникнет в вас. Все препятствия уйдут сразу. Вот это путь, необычный путь. Это легкий путь. Если кто-то задаст вопрос. Мы же обычные люди, нам придется следовать обычному пути. Но если таким образом. Есть в некоторых книгах Гасвами Сиддхартха Гранта объясняется несколько иначе, как это сопоставить. В ответ Шастры Махаджаны говорят, это, то есть почему сейчас по-другому может произойти и проще? Почему? Потому что это юга Махапрабху. Это не какая-то обычная юга. Это юга Махапрабху даровал. То, что очень давно не давалось, он дал, он желал раз. И в этот век люди до этой йоги, до такого настроения практически никто не мог дойти, что это было скрыто. Не было такой сади и садана, это не было раскрыто. Гаудия Вайшнав, это сокровище, если оно было раскрыто матом. Нужно видеть сади и садану. В нашей сампрадай. Какова сади и садана? В нашей сампрадай. Два вида сады, внутренний и внешний. Внешний садок совершает шаману кирху. Он совершает медитацию. Днем и ночью медитирует на Севу Радхи Кришну. Хорошо. Снаружи внешне шаван киртан. Если будем слышать шаван киртан, будем читать Сиддханта Гранта, Раса Гранта и совершать внутреннюю саму. Нужно быть еще адикари для этого, чтобы такой садхана практиковать. Те, кто вайди бхакти адикари, не следует путем шастры. Они знают, что если не совершать баджан, то попадут в ад, поэтому не совершают баджан. Вайшнавы. Они хотят обрести. Они не боятся. Шастры. Ими движет лобх. Единственная цена – это жадность. Это главная цена. Мне миллионы жизней Сукрити не дадут плода. Какого дадут? Это Раджа Према. Никто не сможет обрести. Татьяр пока. А пока это садана не наступит, пока жадность не придет к этой садане, невозможно будет обрести этот полный. Многие пытаются через садану постичь Бхагавана. Он говорит об этой садане. Heer sat apeksate na prasastram na yuktinca tat lobhat pratyaksham. Bolle e Эмунната уйдал на сына своей прибежища. Приняли прибежище у Раджарасы Гопи. Сарпам виясен висуванмати. Среди них, в сердце всех Гопи, в Раджарасы Верховная. Эктор Гуинду. Адхарани и Говинда. Али Таттар Бхабади Мадуси. И тот, кто принимает прибежище у их настроения, и принимает настроение ее Маджари, нужно слушать, то есть какова сторона рекомендуется, как описывают Саки и Манджари эти отношения Радхи и Кришны. Вот это слушать описание Саки. Это наш путь. Ну вот это можно сказать, зачем тогда во врач ходить? Можно читать книги, но необходимо слушать это вживую. Шунтехави. Необходимо слушать. Просто книги читать, а непосредственно слушать. Это Рагамай Бхакти. Тот удалось слушать о преданности Рагатмы. Появляется жажда. И это бхакти называется Рагадага. И поэтому нужно приходить в Вриндаван и слушать, чтобы это сделать с жадности, обрести такое же служение, как у вечных спутников. Радакунда. Берег Радакунда. Драгоценный камень в Кагане, все Враджа. Главный драгоценный камень. Невозможно сравнить это Радакунду с каким-либо другим местом. Это говорят Шастры Махачани. Потому что если мы собрались на основе шастры. Да, это очень необычно. Она превосходит волю. Но есть слова и указания Махаджан. Махарадж Парикшита, когда слушал Расалилу от Шукадева Госвами, он задал вопрос, почему он такие лилы являет, Расалилу, он Бхагаван. Каково благо будет для людей от этих лил? Как они поймут эти дела? Это для милости всех жив. Махапрабху. Что говорит Шукадев? Надо посмотреть. Как он ответил? Он сказал, предыдущий это шлока, какого блага будет? чтобы он мне сказал, это Верховный Господь, это его собственная энергия, которая проявляется в Гопи. Эти Гопи, это его собственная энергия. Он Параматма, он Кришна, он является это его энергия, он является Игорь как пожелает. Это одна из слов, которая ответила Шукадева Госвами на вопрос Прикшита. Он же Атмарама, он самоудовлетворен. Почему же он является таким делом? У меня нет желания. Наслаждение, но ответ говорится. Шива Госвами, что говорит? Есть два объяснения. И говорится. Бхактанам и Бхутанам. Он объясняет слово Бхутанам. Из этой шлоки. И обратите внимание на он объясняет, что значение очень подробно объясняет, что у него есть желание насладиться эти люди, обычные люди, у которых есть вожделение материальное, которые лишены духовного пути. Слушай об этой лиле. Говорится здесь о нем, что он Атмарама для тех людей, которые обычные, которые исполнены вожделение. Поэтому для них объясняется, что Бхагаван Атмарама. Это не понимание этой шлоки не для всех. То есть, на самом деле, при все предыдущие юги никто не знал об этом положении Бхагавана, только лишь Кали-йога по милости Махапрабху. Такой Махапрабху, величайший пандит. Он раскрыл это. И в комментарии написано. Кто-то гордится, я знаю Бхагавату, но кто другой? Махапрабху знает гордыню всех, в сердцах всех людей находится. Что же сделал Махапрабху? Махапрабху говорит, Шридхара с вами дал комментарий на Бхагаватам. Но нужно правильным образом понимать его слова. И некоторые говорят, что Шридхара с вами мог добавить какую-то тень моей мадры в комментарии на Шримад Бхагаватам. А Махапрабху ответил и сказал. Все великие пандиты, кем бы он ни был великим пандитом человек, Махапрабху смеялся и говорил, что быть пандитом недостаточно для полного понимания. Все слова Шридхара Свами. Махапрабху признавал их, но они не являются окончательным объяснением значения Шримад-Бхагаватам. И тем более он был до Махапрабху Шридхара Свами. Он не мог знать такую сокровенную истину, потому что только Махапрабху принес их, а теперь принес Махапрабху своим Бхагаван. Он начал эту Махапрабху йогу, она началась с него. Поэтому он Махапрабху с почтением отнесся к комментариям Шридхара Свами, но они не были окончательными, они не были исключительными, то есть они не все описали из Бхагавата. Там есть еще значение. Вот Махапрабху и говорил об этом, что это гораздо больше, чем написал Шридхара Свами. Поэтому то есть значение это Шридхара Свами говорит, что Кришна Амарал, Джива Госвами объясняет, что у Кришны в сердце есть желание вкусить эту трехцветную расу. И Джива Госвами комментарий на Бхагаватам. Поэтому мы будем изучать этот рассказ, и мы продолжим с того стиха, на котором мы остановились в прошлом году. Мы начнем 139-й шлоки в этот раз. Все будет на то милость Махапрабху. Завтра мы соберемся, но начнем с 139-й шлоки. Завтра днем здесь будет Прасад. Праздник будет Раджа с вами на храме Рагунатха Даса. Завтра день ухода трех Госвами. Today is 8 October 2000.